Ответ был: «Нет, я не могу». «Я опять или-или. Или ты через час будешь здесь, или наши отношения кончены». Через час я схватил чемодан, выскочил на улицу, поймал такси. Дома обнимал Валю, просил прощения, клялся искренне, что с Ирой все кончено. Я правда верил, что так и будет. Квартиру на Парковой я сдал, убеждая себя в том, что она мне больше не понадобится. Каждый день я говорил сам себе, что мои с Ирой отношения кончены, кончены, кончены. Она не пришла. Она меня предала. Я этого не потерплю. У меня все прошло. Я ее не люблю. Но стоило ей позвонить. Она позвонила и сказала, что Камил уехал в Узбекистан, а она решила пожить за городом и сняла комнату в Перхушкове. Сказано так, как будто это сообщение просто информационное и меня никак не касается, но прошло ровно столько времени, сколько мне было нужно, чтобы добраться до этого Перхушкова, и я был уже там. Я много лет собирался, но так и не собрался написать роман о любви, основанный на нашей реальной истории. Если бы писал, то попробовал бы взглянуть на ситуацию глазами Иры, Камила и Вали. Я представлял себе ситуацию так. С Валей проще всего. Она, как всякая деревенская женщина, в свое время стремилась к замужеству, а мужа старается удержать всеми доступными ей средствами, которых было немного. Иру я любил без памяти. К Вале испытывал такую жалость, что если бы не столь сильный соблазн, не решился бы ее покинуть. Отношение к Камилу у меня было разное, но никогда не было гордости победителя. Когда мне казалось, что я побеждаю, я испытывал чувство вины. И оно оставалось во мне до самой его смерти. А после смерти было сожаление, что когда мы встретились в больнице уже перед самым его концом, я не сказал ему, как дорог он мне был всегда. Терзаемые противоречивыми чувствами, мы с Ирой сходились и расходились. В конце концов, она вызвала меня в ресторан «Баку» и объявила о своем твердом решении — она остается с Камилом. Тогда первый и единственный раз у меня появилось желание ударить ее. Но я этого не сделал, а стукнул кулаком по столу и, не дотронувшись до еды, расплатился с официантом. Я, за исключением отдельных попыток, практически никогда не вел никаких записей и не помню уже, что было зачем. Помню только, что через какое-то время она захотела со мной встретиться, чтобы сообщить, что она меня все-таки любит. И когда-то уйдет от Камила, но не сейчас, потому что он может сделать что-то ужасное, например, наложить на себя руки. Я сказал, что ничего ждать не буду. С сегодняшнего дня или со вчерашнего буду считать себя свободным от всех обязательств, которых я, впрочем, не принимал. Я бесился от злости и от ревности. Это признание не противоречит прежним моим уверениям, что я не ревнив. Пока она была мне доступна, мне было почти все равно, что у них там с Камилом. Но теперь, когда мне доступ был закрыт, я иногда чувствовал себя способным на что угодно. Будь у меня в то время пистолет, я думаю, жизнь нас всех троих была бы в нешуточной опасности. Первое, что я поспешил сделать, это переспал с ее ближайшими подругами, и мне не пришлось их слишком добиваться. Потом я завел роман с одной симпатичной художницей, портрет которой повесил у себя в Запорожце под зеркалом заднего вида. Я специально не сообщал Ире о своих достижениях, но знал, что нужные сведения до нее кто-нибудь донесет. Нет, я не дразнил ее специально. Мне казалось, что она меня разлюбила, и ей все равно, с кем и в каких отношениях я нахожусь. Это меня травмировало больше всего. Я очень хотел разлюбить ее. Хотел влюбиться в кого-то другого. Хотел влюбиться в художницу. Водил ее в рестораны. Она мне нравилась. У нее было много достоинств. Но чем теснее было наше общение, тем чувствительнее и неутолимей были мои страдания. У Жоры Владимова. От Вали я все-таки ушел и поселился у Жоры Владимова на Малой Филевской улице. Мы, писатели нашего поколения, делились приблизительно на две группы. Авторы юности — Аксенов, Гладилин, Анатолий Кузнецов, были прозападные, то есть учились или находились под влиянием современных западных писателей — Хемингуэя, Ремарка, Селлинджера, Дос Пасоса. А мы с Владимовым, новомирские, больше шли от русской классики. Вражды между нами не было, но неафишируемая конкуренция имела место. Когда кто-то начинал распределять места в литературе, что мне лично было чуждо, то в юношеской группе считалось, скажем, что первый или главный русский писатель сегодня Аксенов, за ним вторым номером шел, может быть, Гладилин, где-то в этом списке были еще писатели, которых сейчас уже никто и не помнит. Когда появился Солженицын, обе группы, естественно, вставляли в свой список его. Наш список составлял Жора. Он говорил мне: «Есть три писателя — ты, я и Солженицын». Иногда вставлял сюда же Некрасова. Я никогда деление на первый и второй всерьез не принимал. Я думаю, что если писатель — писатель, то он в любом случае занимает свое особое место. И на этом месте никто не может быть лучше или вместо него. Жена Владимова, Лариса Исарова, список мужа сократила и говорила, что современная литература — это он и я. Когда я переехал к Жоре, он временно обитал один. Лариса в это время плыла на каком-то корабле по Северному морскому пути. Мы с Жорой вместе жили, чинили во дворе наши запорожцы, соревновались в выжимании двухпудовой гири и позволяли себе все, что могут позволить себе свободные молодые мужчины. Жора тогда ухаживал за замужней женщиной по имени Юля, а я — за своей художницей. Много времени проводили в ресторане ЦДЛ. Сейчас, когда пишутся эти строки, я тоже бываю изредка в Доме литераторов и иногда пытаюсь мысленно восстановить обстановку того времени с тогдашними завсегдатаями. Поэты Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Юра Левитанский, Володя Соколов, прозаики Юра Домбровский, Юра Казаков, Гриша Поженян, Жора Семенов, Валера Осипов, тогдашний муж Татьяны Самойловой. Никого из них уже нет. Давно ушли писатели предыдущего поколения. А тогда тоже завсегдатые ЦДЛ. Михаил Светлов, Павел Антокольский, Ярослав Смеляков. Или литераторы враждебного лагеря: Сергей Васильев, Сергей Смирнов, Леонид Соболев. Соболев грузной фигурой и походкой напоминал Твардовского. Однажды в ЦДЛ какой-то пьяный приблизился к нему, положил руку на плечо и похвалил неизвестно за что: «Ты, Твардовский, молодец!» Тот возразил: «Я не Твардовский, я Соболев». «Ну и хрен с тобой», — отреагировал пьяный. Враждебные группы обычно друг с другом в ресторане не сталкивались. Другое дело — на каких-нибудь собраниях, где правые всегда громили левых. И никогда не было наоборот. Рассказывали, что когда-то еще при Сталине здесь уничтожали космополитов. И кто-то из казенных критиков обвинял критика Юзовского в том, что он скрытый антисоветчик, а такое обвинение могло для Юзовского кончиться лагерем. В это время на галерке сидели два старых еврея, и один другого спросил на идише, что говорит критик. На что другой, кажется, это был отец Светлова, ответил шепотом: «Ер полемизирт митхер Юзовский». Эту фразу потом завсегдатые ЦДЛ вспоминали много раз как очень смешную, потому что, когда неугодных писателей здесь обвиняли в политических преступлениях, это было никак не похоже на полемику в обычном понимании этого слова. Здесь часто появлялся Евтушенко. Он уже тогда был очень знаменит, признавался многими поэтом номер один, но ему этого было мало. Он не мог пережить, когда кто-то относился к нему не столь восторженно. Одним из невосторженных был Владимир Максимов. Как-то Максимов сидел с Левитанским. Подошел Евтушенко с вопросом: «Володя, почему вы меня не любите?» Максимов ответил грубо и попросил Евтушенко отойти от стола. Евтушенко сказал: «Вы, Володя, напрасно со мной так говорите. Я ведь владею приемами карате». На что Максимов ответил: «Я не знаю, Евгений Александрович, какими приемами вас обучали в КГБ? Я плохо воспитан, приемов не знаю, но могу ебнуть бутылкой по голове». Вообще, Никаких драк в ЦДЛ я не помню. Они случались, хотя сам я не видел. Но иногда близко к ним подходила. Однажды Жора Семенов, добродушный, рослый уволень, вдруг, за что-то на меня рассердившись, предложил: «Пойдем, подеремся». Я согласился. «Пойдем». Он тут же передумал: «Не пойду. Я знаю, маленькие дерутся больно». Другой раз в ЦДЛ было жаркое собрание, выступил какой-то правый с упреками, что мы, Иваны, не помнящие родства, клевещем на Сталина, а он был великий вождь. Писатель распинался в любви к Сталину, другие стали свистеть, топать ногами, гнать выступавшего с трибуны. Я, стоя в проходе между рядами, тоже что-то выкрикивал. Вдруг кто-то дернул меня за рукав. Некто с рваной губой, злобно ощерившись, прошипел: «А ты помолчи, а то получишь по шее».